но аналог виртуальной реальности, которая еще далеко не настолько совершенна. Странно, я думал, будут массивы информации, а не какое-то каменистое плато. И что мне тут делать-то? Хотя, на земле засияли искорки, вроде как указывая путь. Ну, пусть так, решил я, направляясь по этой дорожке. И долго идти мне не пришлось. Хотя не будь я мной, пожалуй, мог и испугаться. Дело в том, что на практически идеально ровной площадке стоял столб, как показалось на первый взгляд. Хотя ни черта это был не столб, на второй, какая-то смазанная, серая, исходящая теневым дымом антропоморфная статуя. Странная статуя, очень. «Приветствую, ученик», — произнес ракочущий, ровный, но в то же время и трещащий голос. Статуя сменила положение, а на месте, который занимает рот у людей, открылся щель-провал черный полумесяц, меняющий очертания как улыбающийся рот, в такт словам. «Прежде чем мы начнем, у тебя есть возможность задать вопросы», — продолжила эта фигура, как бы ухмыляясь своим провалом в ничто. «Это», — судорожно задумался я, — «не база Валар, чья она, не их». Но время этого ответа не пришло. «Если придет, если выживешь, отказаться от твоего обучения я могу?» «Нет, база боевой направленности», — уточнил я, готовясь. «Ты догадлив», — ухмылялась фигура. «Мне звездец», — хмыкнул я. «А да», — оскалилась фигура чуть ли не шире, чем была ее сферическая голова, и перед темнеющим взглядом замелькало небо, скалы, и сознание успело ухватить вид тела, моего заваливающегося тела, фонтанирующего кровью из обрубка шеи. «Точно звездец», — потер я шею, оказавшись целым на месте, откуда началась эта виртуальность. «Свалить или нет? Ну, проверю», — потянулся я сознанием к телу, и покатился по камням. «К счастью, пока целым. К сожалению, именно пока. Мы только начали, ученик», — раздался голос улыбчивого гада. «Крыша клиники «Второй шанс», Нижний город, Новгород». Артемий разглядывал в свой новенький телескоп выстраивающиеся в практически ровную линию звезды. Планеты, конечно, но смотрелись они как звезды, и это было чертовски красиво. И что-то возвышенное, интересное, завораживающее было в этом зрелище. Да и вообще в звездах. И тут послышался шорох. Недовольный Артемий отвлекся от окуляра, недовольно зыркнув на шум. Миньоны, его сопровождающие, расположились в отдалении, за коптером, выполняя распоряжение даже не смотреть. «И вот, а ты кто такая?» – удивленно спросил Артемий. «Дело в том, что к стене прижалась, тяжело дыша, очень красивая девушка, в больничном переднике на завязках на голое тело, обхватывая себя за плечи и в ужасе смотря на Артемия. «Не отдавайте меня им, пожалуйста», – пролепетала она. «Вы же не из этих негодяев?» «Да я вообще не негодяй», – приосанился Артемий. «А кто ты, и что с тобой случилось? И не бойся, в обиду не дам». И девушка, назвавшаяся Литой, рассказала, точнее тихонько прорыдала свою историю. Родом из Ростова, приехала по приглашению в Новгород, ей предлагали работу в корпорации с рекламными продуктами. Это Артемий понимал, внешность девушки была уникальная, но, как выяснилось по приезду, место занято. А Лите предложили, мягко говоря, не устраивающий ее вариант. Девушка попробовала уехать домой, но по дороге потеряла сознание и очнулась уже в Нижнем. Зачем, она толком не знала, но не была дурочкой. И, оглушив охранника тяжелой вазой, убежала до порога места, где она оказалась, получив мощный луч парализатора. Очнулась она уже во втором шансе, где медики, лечащие ее от последствий электроудара, не скрываясь, расписывали ее дальнейшую судьбу. «А сюда ты зачем убежала?» «Так у меня ничего нет, и сюда никто не ходит, может, не найдут, а потом как-то, ну или спрыгну». «Не хочу», — всхлипнула она, — «прыгать не надо, и в обиду я тебя не дам». И тут послышались громкие шаги, приглушенный стук подошв по металлу. «Ей, да проверим просто, может, и тут она», — послышался голос, и тут раздался грохот и мат. Похоже, что лестница под этими типами сломалась, и в этот момент Артемий был благодарен своему своей особенности. «Пойдем», — протянул он руку, — «тут она, и какие-то херы, кидай». Вдруг раздался рев, и в них с Литой полетел вращающийся предмет, отрикошетивший от растяжки, и с вспышкой статики ударивший в квадрокоптер. «Ей, какого?» Выскочили миньоны из-за машины, и тут же вступили в перестрелку с поднимающимися на крышу. «Простите, я спрыг». «Стоять!» — ухватил Артемий, судорожно думая. «Квадрокоптер, похоже, сломан, да и использовать его не стоит». Миньоны, азартно матерящие больше Артемия, чем врагов, вроде заперли противника, не давая подняться. Но врагов много, и мне надо позвонить, пробормотал Артемий, набирая Марка, и через минуту облегченно крикнул, предупреждая девушку и миньонов. Подмога в пути. Продержаться надо минут 5-10. Хоть что-то хорошее, прокричал Хром. И какой же ты все-таки рукожоп, рявкнул он, ведя огонь по проему. Глава 14. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Глория. Глория очнулась от дремоты, пытаясь вспомнить, что она слышала про клинику «Второй шанс», и, бросив взгляд на ровно лежащего на верстаке Марка, вспомнила. Это была конечной точкой, куда пропадали девушки, что выяснилось в результате ее расследования. Проводила она его, когда Марк был на Сахалине, собрав достаточно много информации и голов. По крайней мере, на территории гаражных похитителей, недвижимости похитителей. В общем, ничего и никого не осталось. Но вот с самой клиникой и ее владельцами, бандой Креш, она не связывалась. Не столько из страха, сколько из-за отсутствия времени. И думала поговорить с Марком после его приезда. Но как-то столько всего навалилось. Причем не только на нее или даже на них, на Марка. И рассказ о трансплантологах и рабовладельцах Глория решила отложить до момента, когда у ее супруга появится хоть сколько-то свободного времени. Но, при этом, информации она собрала достаточно. Гаражным это не слишком поможет, но вот для работы диверсанта, бесценные данные. Особенно учитывая то, что руководство Крижа забыло понятие, в смысле жило в особняках и пентхаусах, а не на основной базе банды. Не как Федька, живший в простой квартире, а в роскошных, прекрасно защищенных апартаментах и особняках. По крайней мере, они сами так думали, хищно усмехнулась Глория. Ну, похоже, настало время указать им на их ошибку. Только что с Марком. Его указания сквозь дрему она помнила, как и бешеный рык, уничтожьте их. Даже гордость за мужа появилась, вылившаяся в очень приятный сон. Но вот что с ним сейчас, надолго ли, и что за бои с Крижем? Икси, обратилась она к Искину, находящейся в какой-то мистической связи с Марком, по крайней мере, в гараже и у них дома. «Да, Гло», — ответила Икси рассеянным голосом, явно демонстрируя, что большая часть ее процессорных мощностей занята. «Ну, много и не надо», да и на последнем Глория с некоторым коварством внутренне улыбнулась. «Икси, а что с Марком? А то я волнуюсь». «С Марком все в порядке», — ожидаемо оттарабанила Икси. «Очень волнуюсь и беспокоюсь. Материальная информационная база не наносит вреда». «Ой, Гло, я этого не говорила», — всполошилась Икси. Так что Глории стало немного неудобно, все же пользоваться некоторыми особенностями подруги было не слишком хорошо. Но, с другой стороны, скрывать от любимой жены важные вещи, тоже нехорошо. Так что все правильно, и Марку она не расскажет. Так что Глория стала теребить Икси, апеллируя к волнению и тайне. «Хорошо, Гло, но если ты проговоришься, больше ты мне не подруга. У Марка в душе есть массив данных, огромный, освоил он только часть от него. Это как, считай, что дар. А как так, откуда, этого я не скажу никогда. Только он сам, если захочет», отрезала Искин. «Это тактаэдр, тоже база, ее материальные носители. И, похоже, не загружает информацию, а учит», задумчиво протянула Икси. «А это не опасно, а это надолго, это не опасно. За здоровьем Марка я слежу пристально», сообщила Икси. «И не думаю, что надолго. Для нас, а для него, смотри», вывела Икси голограмму с пиками мозговой активности. «Видишь, ну ни черта себе». Настолько удивилась, что не удержалась от ругани Глория. «Десятикратное, минимум, 30-кратное ускорение восприятия. Мозг это просто не в состоянии фиксировать, он используется как простой фильтр. А куда идут данные? Не знаю. И это, не опасно?» Поежилась Глория. «Нет, Марк, сильный менталист, большая часть информационного потока обрабатывается эфиром, а эфира у него хватает, так что риск минимален. Интересно, что он там видит», задумчиво протянула Глория, смотря на неподвижного Марка. «Интересно, но не знаю, я один раз попробовала узнать, больше не хочу», в голосе Искина прямо чувствовалось опасение. «Меня выкинуло, да еще, кажется, нарушила целостность нескольких логических цепочек. Не полезу», решительно заявила Икси. «Я и не просила. Скорее ты сама хочешь», пожала плечами Глория, на что Иксин издала неопределенный хмык. «Но сколько времени у Марка это займет, ты не знаешь». «Не знаю. Тогда пойду узнаю, что с гаражными. А ты не отвлекайся». И не собиралась. «Спасибо, подруга», отстраненно ответила Икси. Глория направилась к Федору, который сидел за несколькими мониторами, держа трубку перед ухом. «Давай нормально», – размеренно произнес Федя в трубку. Послушал, сморщился. «Иди в жопу, Зельц. Через час мои люди будут отдыхать в твоей клинике. А те из твоих работорговских уродов, что выживут, позавидуют мертвым». Рявкнул он, после чего бросил трубку. «А, Глория», – заметил он девушку. «Хорошо сказал», – покивала Глория. «У Марка подхватил», – криво улыбнулся Федор. «Наши там на крыше. Не успеваем», – недовольно буркнул он. «А этот урод. Повесим головы над входом, чтобы боялись». «Ладно, хотела что-то». «Уже почти все», – ответила Глория. «Много подмоги, кирпичи 6 отрядов, бункер. Это передвижной, он самый, но время. Распорядись, чтобы в арсенале подготовили 2 ящика, Федь, кило на 100 каждый. Боеприпасы и гранаты для миньонов на крыше. И взрывчатка мне, в тубах, распоряжусь. Но ты думаешь, что успеешь?» «Я, знаю», — сообщила Глория, направляясь к арсеналу. Подхватила 2 готовых бокса, благо килиф позволял, и спустилась к своему байку, закрепив груз и газуя. «Марк, конечно, сделал уникальное транспортное средство», — думала Глория, наслаждаясь скоростью, управляемостью, мощность байка, генераторы магнитного поля. Например, чтобы не сбавлять скорость на крутых поворотах, байк спокойно заезжал на стены, не сбавляя скорость. Первое время Глория, пользуясь байком, визжала от восторга. Хорошо, что никто не слышал. А сейчас было нужно добраться. И 300 км/ч, более чем подходящая скорость. И как же круто. Впрочем, вскоре девушка обогнала колонну гаражных, мигнув огнями, и собралась. До миньонов на крыше надо было добраться, с грузом. И строительная ферма рядом с клиникой, то, что нужно, — улыбнулась она, врубая интеллектуальное управление магнитными ловушками. Если бы кто-то посмотрел на арматуру стройки в этот момент, он бы подумал, что спит. По диагонали, на чудовищной скорости, перескакивая проемы между байками, летел байк. Но самое удивительное было в конце маршрута, когда, казалось бы, байку до падения с края здания оставалось считанные метры, он замер. Замер на месте, как будто перед этим не летел с умопомрачительной скоростью. А вот фигурка, сидевшая на нем, продолжила полет. Причем не одна, с ней летел прямоугольный контейнер, не намного меньше фигурки, которая вращалась, как будто танцуя в воздухе с контейнером. Скорость полета была таковой, что фигурка с контейнером поднялись над крышей клиники в высшей точке полета. И тогда, когда казалось, что гравитация победила, и летящие рухнут вниз, фигурка исполнила пируэт, а от нее к строению на крыше клиники протянулся трос. И так, с вершины полета, притягиваемая к крыше, она не упала, а проскользила на контейнере, но не остановилась. Соскочив с остановившегося контейнера, она прокатилась кувырком, прокатилась мимо распахнутой двери, куда ударила ослепительная, голубовато-фиолетовая вспышка, сменившаяся раскаленными до бела брызгами металла из проема. «Ей, охренеть! Здравствуйте, Глория!» – произнес Хром. «Привет!» – помахала пальцами Глория, окидывая взглядом крышу. Рукожоп, с выпученными глазами и прикрытым ртом, уставился на нее. «Растет, рот прикрыт», – отметила Глория. «Какая-то девушка в больничном переднике, красивая, но скорчившаяся, зажмурившаяся, и манирующая ужасом и отчаянием, и миньоны, явно сделавшие больше, чем возможно, с их обычными карабинами. Молодцы, как продержались». «Я, Хром», — не без гордости ответил миньон, на миг становясь зеленоватой, металлически отблескивающей статуей. «Но хреново, пруд. Ты, хмыкнула Глория. «Ты, подмога, я, припасы, гранаты, патроны, пулемет», — указала она на контейнер. «Зашибись», — потер руки Хром, пока его напарник деловито побежал к контейнеру. «А, через полчаса будут. Продержитесь. И что с коптером? С гранатами и пулеметом? Спалпинка. А у коптера нахрен повышибало все предохранители? Полчаса возиться, а то и больше. И у этих, вроде, ракетометы есть. И ей, спасибо, Глория. Ни за что. И у меня еще дела», — сообщила Глория, подбегая к краю крыши. Встала на край, раскинула руки и плашмя упала с нее. «Все же, иногда хочется покрасоваться», — самокритично признала она в полете, — «но обычно не перед кем». Активировала тормозные плоскости, несколько раз выпустила канаты с магнитными зацепами, корректируя и притормаживая полет, и в конце, почти без удара, приземлилась на сиденье байка. «Голову над дверью», — задумчиво произнесла она, оскалившись. Ну ладно, и с места разогналась к направлению пентхауса Зельца, атамана Крижа. Уничтожение руководства, в условиях явного конфликта, первое дело, не говоря о том, что Зельц был откровенным уродом, организовал эту мразотную фабрику смерти и красоты, ну и был ближе всего, хотя, она справится, решительно поджала губы Глория, прибавляя скорости. Цель на месте, вдруг раздался голос Икси. «Спасибо, подруга, а ты не занята?» – уточнила Глория. «Занята, но за тобой присматриваю. Если что, часть стаи и сержант Бобик движется с основными силами, а ты записываешь, а то, а Марк увидит, а ты этого хочешь, или нет?» – раздался ехидный ответ. «Ну-у-у, что-то увидит, не отвлекайся, Гло», – деловито закончила Искин. Глория и вправду собралась. Двадцатиэтажка, на крыше которого стоял пентхаус Зельца, уже была видна, и очень хорошо, что она успела все разведать, не придется пробиваться сквозь здание, в котором боевики Крижа жили вперемешку с обычными людьми, в основном, девочками для удовольствия, но и не только. Да и первых, если они не в борделе, в который надумал пойти Марк, не хочется. Ладно, встряхнулась Глория, просто объезжая дом, тормозя и выстреливая магнитными захватами на канатах, и уже через 3 минуты замерла этажом ниже пентхауса, выпустила дроны в режиме маскировки, и нашла цель. Зельц, мужчина лет 50, в просторных семейниках в напряженной позе сидел на самом верху пентхауса, в спальне. В руках у него был планшет, терминал у уха, трубка телефона. Явно реагировал на нападение, но это ненадолго. Посты охраны много, тяжелое оружие, но явно не готовые к атаке сверху. А сам Зельц, торча наверху, явно понадеялся на алхимически укрепленное стекло, не уступающие прочностью броневой стали. Вот только клинкам Глории была по зубам и броневая сталь. Единственное, что смущало девушку, так это то, что Зельц был сильным одаренным, и непонятно каким, ни слухов, ничего подобного. Впрочем, плазмомет Мехова должен справиться, расстояния смешные, помещение невелико, а если нет, Глория закинет взрывчатку и отступит. Травмы Зельц получит в любом случае, а он, не единственный руководитель Крижа. И Глория, закрепив магнитные зацепы на обоих дронах, буквально вознеслась над крышей пентхауса. Конечно, дроны не были предназначены для удержания Килифа, и полетели вниз. Но толчок достаточной силы они обеспечили, а инерцию толчка погасить успеют. Через несколько секунд Глория упала на стекло окна крыши, высекла 2 ударами клинков небольшое круглое отверстие и выстрелила в него из плазмомета, прямо в удивленно уставившуюся на нее морду Зельца. А через секунду, ее откинул удар, и Глория закувыркалась в осколках стекла, а рядом с ней летел и протягивал к ней гибкие щупальца. Зельц, обугленный, но сквозь угольки пробивались куски плоти, а щупальца и то, что он выжил в высокотемпературном аду, прямо указывали на дар этого человека. Метаморф – редчайший и опасный для своего носителя дар, опаснее только проклятый, потому что возможность менять даром собственную плоть в широких пределах значила еще одно – запредельную регенерацию, ну и эталонное здоровье, и ощутимые прибыли для нечистых на руку трансплантологов, фармакологов, алхимиков. Этакий бесконечно живой кусок плоти. И почему Зельц не распространялся о даре, тоже понятно, и даже выбор деятельности его банды, хотя понятен, не значит простителен. Похоже, находящийся с детства под вечной угрозой Зельц пожелал поделиться с окружающими своими неприятностями, не с корпорациями, а с самыми беззащитными. Урод и есть урод, промелькнула у Глории мысль, и вид частично обугленного, частично покрытого деформированной и сочащейся сукровицей плотью Зельца полностью это подтверждал. И эта перекореженная туша тянула к Глории искривленные щупальца плоти и несколько рук, тоже искаженных. Но это не пугало девушку. Боевого опыта Зельц явно имел недостаточно, а его попытка стать больше и страшнее, чисто рефлекторная, вела его к гибели. Закрутившись в воздухе юлой, Глория перерубила клинками несколько щупалец, часть из которых отдернулась. И тут же в тело Зельца полетел зацеп на тросе, рывком подтянувший Глорию к атаману Крижа, а он заполошно замахал конечностями, тут же отсекаемыми, и окончательно потерял голову. Так что дальнейший полет искореженная, подергивающаяся туша продолжила без нее. «Какая гадость!» – констатировала удерживающая голову Глория. Голова была жива и, если ее оставить просто так. Впрочем, девушка не собиралась это делать. Пробив клинком оба виска, она, проделав дыру троса, и выпустила магнитный зацеп, точнее, 2, 1, прикрепленный к ее поясу, погасил энергию ее падения, а второй, с прицепленной головой, закачал трофеем у самого входа в здание. «Ну почти», — оценила инсталляцию Глория. Притянулась к зданию, спустилась в несколько прыжков, оседлала байк и поехала. Целей на сегодня у нее было еще немало. Крыша клиники «Второй шанс», Нижний город, Новгород. Лето с трудом приходило в себя, после совершенно ужасного, но, наверное, прекрасного зрелища. Тонкая фигура в черном костюме соткалась из воздуха, упав на крышу. Лето просто зажмурилось, у ее защитников, и без того находящихся в непростом положении, появился еще один враг. Она бы все-таки спрыгнула со здания, но этот Артемий не давал, придерживал за руку. Бормотал глупости, что все будет хорошо. Впрочем, похоже, что это были не совсем глупости. Фигура, общавшаяся молодым девичьим голосом, уничтожила часть нападавших и принесла оружие ее защитникам. Как, Лето даже не представляла, но грохот тяжелого пулемета, перемежающийся звуками взрывов гранат подсказывали, что все не так уж и плохо. «Ну вот, я же говорил», — заявил Артемий, потешно задрав нос и надувшись. «Хотя человек, которому служат или просто охраняют, непонятно, и называют пара суровых бойцов Артемия рукожопом, тоже непонятно, руки у него растут из плеч, а операция по переносу, теоретически возможно, но зачем, Артемий, а кто вы?» выдавила из себя Лето. «Я, программист, хакер, и просто хороший человек, и рукожоп», послышалось веское от бойца, на что Артемий небрежно махнул рукой, любовался тут звездами в небе, но никак не думал, что обнаружу еще одну рядом с собой, и такую прекрасную. Ей, рукожоп, хорош хвост распускать, попробуй починить коптер. Я, с искренним изумлением повернулся к бойцу Артемий, и вроде ракетометы есть, но, блин, тебя посылать чинить, только доламывать. Горелый, держи выход, а я пойду чинить. Угу, немногословно буркнул второй боец, занимая место за пулеметом. А на кого вы работаете, Артемий? Продолжало допытываться Лето, пользуясь затишьем. На, КХМ, это коммерческая тайна, пока, ответил Артемий, а после он затараторил какие-то глупости, но довольно уютные и смешные, и про Лету спрашивал, что вызывало не самые приятные воспоминания, но было даже мило. В общем, Лето стало немного расслабляться, и даже немного смущаться своему больничному наряду, как вдруг с улицы раздался взрыв, а после канонада выстрелов. Ей, рукожоп, посмотри, что там, рявкнул Горелый, а связь, только мобильники, лять, ну а кто мобильниками в бою пользуется, не знаю, вот и посмотри, рация в коптере сгорела вместе со всем, ладно, так что пока сжавшееся Лето приходило в себя, Артемий добрался до парапета крыши, заглянул за него, наши, крикнул он, посмотреть не хочешь, обратился он к Горелому, а ваши жопы от местных прикрывать не надо, так не было их давно, впрочем, предложение снимается. А ты, Лето, я, ты, иди сюда, когда еще такое увидишь, поманил ее Артемий. Лето с опаской подошла, и не могла не согласиться с Артемием. Такого зрелища она вряд ли когда бы то ни было увидит. Основание клиники было расчерчено трассерами лучами, вспышками взрывов. Лето отчаянно боялась, но разум ученого оценивал обстановку, хотя военным или кем-то подобным она, конечно, не была, и через несколько минут она вздрогнула. Ощетинившиеся пушками, ведущие огонь машины нападающих отступали, перегруппировываются, небрежным тоном, но слегка дрожащим голосом произнес Артемий, стоявший с ней плечом к плечу и явно почувствовавший, как она вздрогнула. И вправду, на место отступающих машин выехали другие, вступая в бой. Их стрельба была не безответной, но повреждений на атакующих Лето, к своему удивлению, не заметила, а, негромко прошептала она, но решила не договаривать. Впрочем, Артемий правильно понял ее невысказанный вопрос, и с довольно забавным видом, чем-то похожим на институтского профессора, ответил, нападать на клинику возможно только с входа, если ее не уничтожать, конечно, чего никто не хочет, если атакуют вместе, будут отличной мишенью, да и помешают вести огонь. Понятно, спасибо, и все же, кто вы? Повторила свой вопрос Лето. Просто на ее глазах происходила баталия, достойное кино или голопостановки. И что все это происходит ради обычного человека, не укладывалось у нее в голове. Говорил же, Лето, я обычный человек, правда очень талантливый и хороший, дополнил Артемий, задумчиво, кажется даже с некоторым сомнением. Тем временем битва внизу продолжалась, и вдруг появился огромный, явно тяжелый, отблескивающий металлом грузовик. Он подъехал на десяток метров к зданию, не обращая внимания на обстрел, и вдруг с грохотом упал на дно. Подбили, испуганно вскрикнуло Лето. Нет, так и должно быть. Это специальный самодвижущийся бункер, задумка моего нанимателя. Я как-то думал, что глупость. Но глупостью оказались мои мысли, хмыкнул Артемий. А в это время огромный параллелепипед из металла претерпевал трансформации. Из крыши его выехало несколько башен, открывших огонь по зданию. А борта стали расходиться, формируя что-то вроде стены. С амбразурами, поняла Лето, потому что крошечные фигурки сновали за стеной, а через металл прорывались дымные следы, направленные на клинику. И вдруг за спиной у них раздалась длинная очередь пулемета. Резко обернувшись, Артемий и Лето увидели Горелого, безостановочно стреляющего в проем, причем, судя по нескольким выпавшим телам, стрелял он не просто так. И вдруг из проема буквально вылетело еще одно тело, пролетев метра три по воздуху, рухнувшие на крышу. А стрельба пулемета прекратилась, и на крышу выбежало не меньше 10 фигур, высоченных, широченных, в тяжелой броне. «Свои!» — дернул запаниковавшую было Лету Артемий. Тем временем три фигуры, сотрясая шагами крышу, подошли к ним, и центральная подняла забрало. «Жжешь, рукожоп!» — произнес человек с острым, суровым лицом. «И а ничего!» — смерил он взглядом сжавшуюся Лету. «Молодец!» — иронично кивнул он Артемию, ударив того по плечу бронированной рукой. Притом на лице его было совершенно сумасшедшее, бешеное веселье. Лето подумало бы, что перед ней безумец, если бы не взгляд. Холодный, оценивающий, внимательный и оценивающий. Точно молодец, уже менее безумно улыбнулся этот человек, когда Лето постаралась поддержать и помогла не упасть Артемию. И рукожоп долбанный, раздался голос одного из двух спутников ударившего. Мы ввязались в заварушку, чуть не, ой, за что кирпич, раздалось от молодого парня, уже лежащего на крыше. Потому что первый, не меняясь в лице, отвесил ему звонкий подзатыльник. «За язык твой длинный. Ты у нас, помесь трактора и слизняка, лейтенантом банды заделался». «Нет, но кирпич, заварушка. Захлопни пасть, меня попросил Марк. А ты, боец гаражных, еще раз вякнешь, отдашь все сделанное Марком и выбираться будешь на острие атаки». «Я молчу, я, кирпич», — отвел глаза парень, тяжело поднимаясь. «Горелый, птичка на крыльях, вроде, на крыльях». Кирпич, высунулся перепачканный маслом хром, только закончил, ну и зашибись, рукожоп, хватай девку и валите, но в коптере 4 места, да ты чё в жизни бы не поверил, оскалился совершенно ужасающе кирпич, ты еще и считать умеешь, вали в коптер, а то помогу, я иду, но как же вы, буквально пискнул Артемий, ведя Лету за руку к коптеру, вот ты, нормально мы, прорвались и идем на соединение, неожиданно спокойно ответил кирпич. И даже улыбнулся краем рта. Впрочем, тут же бешено оскалился, и матом попросил Артемия поторопиться и занять место в коптере. Последнее, что видела Лето, опускающийся шлем этого воина. А в коптере было прекрасно, тесновато, забрызгано маслом. Но именно тут Лето начало надеяться, что все будет хорошо. Ну пусть не все, и даже не хорошо, но не так ужасно, как могло бы быть. А нас не подобьют, хром? Вдруг спросил Артемий. Нет, защита, раздалось из рубки в открытую дверь, а как же граната, потому что коптер стоял на крыше, не беси рукожоп, помолчи и полюбуйся видами, раздалось в ответ, и из потолка опустился монитор, на котором стало видно, как коптер набирает высоту над зданием клиники, редкие взрывы, скрывающиеся с крыши бойцы кирпича, и подсвеченная красным перекрестием, ракета, спасибо, пролепетало Лето, прощаясь с жизнью, все начал было Артемий, хватая ее за руку, и тут экран залила ослепительная вспышка, но жива, Лето сама себе не верила, но темнота, наплывающая на ее сознание, была явно не смертельной, она, похоже, теряла сознание от перенапряжения и усталости, говорил же, защита, услышала она голос Хрома перед тем, как окончательно перестать воспринимать окружающий мир, я нудно, отвратительно, совершенно раздражающе умирал, раз в 156-й, отметил очередной раз я. Самое паскудное заключалось в том, что эта теневая сволочь с улыбкой в никуда не использовала. Ничего, никакого оружия кроме клинка, похожего на шпагу с упрощенной гардой. И у меня тоже не было ничего, кроме такого же клинка. Все с пояса, из карманов, исчезло. Имплант не работал. И в общем, понятно почему. В этой виртуальности все подчинялось теневому гаду, который глумился, устраивая честный поединок на клинках. Честный, как же, его скорость, реакция, сила. В общем, это было просто нереально. И как только меня этот гад не убивал, бесит. При этом слабая связь с телом не пропадала, и я знал, оно в порядке. Да и будем честны, я учился, и опыт, получаемый мной тут, нельзя назвать его бесценным, и вообще, бесит, но при этом, не лишний и ценен. Даже если это инфобаза теневых мечемашествующих психов, информация ценна, да если бы это была база бальных танцев, я и то бы учился, учитывая ускорение времени, потому что я инженер, а инженерия – практическое приложение и применение научных, экономических, социальных, теоретических и практических знаний с целью обращения имеющихся ресурсов на пользу. И, например, при работе с тяжелыми доспехами гаражных, да и со своими, я смотрел записи этих самых грешных танцев, бальных, спортивных, даже эротических, и использовал увиденное для моделирования степеней свобод, корректировки мест сгибов. В общем, ненужных знаний нет, но как же? Черт возьми, бесит, я же ничего не могу сделать, только любоваться отрубленными конечностями, головой, вспоротой требухой, и ничего не могу сделать, стоп, не психуем, пусть я не могу впасть в полноценный транс, пусть я физически не могу вытянуть поединок, но, ну что же ты, нападай, что ли, остановился теневой гад, демонстративно закинув шпагу на плечо, и я бы мог повестись, если бы на практике не проверил невообразимую скорость этого теневого типа, так что я просто встал в позицию, ну, как знаешь, пожал плечами теневой, молнией бросаясь ко мне, но я отпарировал, потому что удар я не видел, да, но как он был нанесен, просчитал, и следующий, и, наконец, после безумно долгих секунд я почувствовал шанс. Парировал удар вскользь и сделал выпад пустой, разжавшейся рукой, напоровшись на клинок теневого. «Вставай, ученик!» — послышалось через пару секунд. «Иди в жопу!» — не вставая, ответил я. «Смысла нет, ты жульничаешь!» «Хм, ты про свой последний удар?» «Про него!» «Я должен был!» «Приду урок!» — насмешливо протянул теневой. «Смотри, твоя убогая ручонка!» На этих словах в воздухе из тени соткался полупрозрачный макет руки человека. «Клинок!» — продолжил он. И названное появилось. «Удар», — озвучил он. «Видишь, связки, нервы. Даже не знал, что такое. Потому что убогая, ограниченная форма жизни, которую разумной-то назвать невозможно. Настолько не знать своего тела, это просто смешно». Рассмеялся теневой. «Отменное чувство юмора», — покивал я, поднимаясь. «А насчет отсталости, мы редко применяем клинки. Я и говорю, недоразвитые. Впрочем, снизойду. Представь привычное тебе оружие, и оно появится, зрю разума проблеск в простейшем сём», — напевно ответил теневой. «Любое, то, что ты когда бы то ни было держал в руках, а если создал, ты, я, и ты же читаешь мои мысли, издеваешься», — вскинулся теневой, не имея глаз, но ощущение их вытаращенности было почти физическим. «Лезть в помойку твоего отсутствия разума, ну тогда готовься к сюрпризам», — хмыкнул я. «Всегда готов, ученик», — отсалютовал шпагой со своей жуткой ухмылкой теневой, а я на миг задумался. Проблема была в чудовищной скорости теневого, и мощное, но тяжелое и нескорострельное оружие просто не годилось. Я в его возможности увернуться от одиночного выстрела почти не сомневаюсь. Даже лучевого оружия уйдет с траектории, просто отталкиваясь от анатомии моих движений. Так что надо забить пространство снарядами, иначе никак. И я представил легкий пулемет, с ранцевым боепитанием, смотришься как идиот, впрочем и без этой хрени ты смотришься так же, произнес теневой, молнией уходя от потока пуль. Ну-ка ну совсем же хрень, издевался он, а я готовился, и на определенный момент он, даже с его скоростью, просто не успел бы, он и не успел, он отбил минимум 10, а подозреваю, больше пуль, МНДА, печально, кто мне достался в ученики, задрал он голову, а я зажал гашетку, и очнулся в начале. «И как?» – поинтересовался я. «Я даже не стал рассеивать твою проекцию», – хмыкнул теневой. «Но ты использовал что-то, смотри». И я увидел свое тело, мертвое, с дымящимся стволом пулемета, зажатого в руках, с мечом-шпагой, засевшим по гарду в лобной кости, а после еще 86 смертей. И я пару раз задел теневое тело, но это задел было столь ничтожно, что говорить смешно. А приготовившись к 87-му разу, я услышал: «На сегодня все, дальнейшее пребывание тебя здесь лишено смысла, возвращайся через цикл, или два, или вообще не возвращайся», — Мне в общем-то все равно. Есть вопрос? Задавай. Возможно, отвечу. Насколько я стал эффективнее в бою? В чем? В бы-бы-бы. Ха-ха-ха. Схватился за бока теневой. В бою? Каком бою, ученик? Зануда. Хорошо, в тренировке. Не стал беситься я. Хе-хе. Ну точно, недоразвитый. Не было никакой тренировки. А что это было? Я проверял твои реакции, ученик. И лучше после этого. Мечтатель, ха-ха-ха. Рад, что тебя повеселил. До встречи. Погоди, у меня для тебя есть подарок. И какой же? Совет. Если тебе придется биться на клинках, сдавайся или беги. Цени. Ценю. У меня для тебя тоже есть подарок. ХМ, а я напрягся, транслируя ментализмом совсем не то, что я представлял. То, что он не читает мысли, я готов принять, но намерение читает, морда теневая, и транслировал я благожелательность и прочие глупости. Так что к моменту, когда я начал приходить в себя, под ноги теневому полетела взведенная граната. Интересно, ему понравился мой подарок? Открыл я глаза на верстаке, снимая шлем. Ну, в целом, не бесполезно, признал я, поднимаясь на ноги и падая от острой боли всего. Зазвенела сирена. В мастерскую стали вбегать люди, а я понял, что со мной, горя от ума, иначе не скажешь, стигматы, повреждения плоти, уверенный, что она повреждена, так я еще и менталист. В общем, нервы болели, капилляры полопались, и вообще тело вело себя так, как будто меня реально убивали почти 300 раз. Марк, что с тобой, раздалось от Феди, все нормально. Эскулап, нужны седативы, успокаивающие, противовоспалительные, рассасывающие внутренние гематомы. И все, прищурился на меня медик, и быстро, ответил скрюченный я с пола. И пока эскулап колдовал над моим бренным телом, я прикидывал, как избавиться от этой неприятной побочки посещения теневого, и, в принципе, нашел варианты. Но вот тут я на 10% согласен с теневым, на 0,1% придурок, сам себе нанес не опасные, но чертовски неприятные травмы. А через 10 минут, в кресле каталки, я выслушивал у Феди, что стряслось, и все это рукожоп, задумчиво констатировал я, и ты, вообще-то, ну и я, совсем этот Зельц псих невменяемый, был, вдруг вклинилась Икси. Зельц ликвидирован Глорией четверть часа назад, также 6 из 8 лейтенантов Крижа, это она молодец, оценил я, а сам рукожоп, с его очень красивой девушкой где, поинтересовался я, вспомнив наш с ним разговор, проходивший почти 2 недели субъективного времени назад, летит сюда, будут через 5 минут, ответил Федя. Ладно, пойду, посмотрю на этого, рыцаря печальной рукожопости, на белом компьютерном кресле, хмыкнул я. А насчет войны что скажешь? Вроде, справляемся, и клинику можно попробовать прибрать к рукам, хотя скорее, затрофить оборудование. И еще, что, займусь оружием, точнее техникой, нужен тяжелый танк, и не один. А может, понял, Марк, слушай, а может что-то полегче, нет, надо что-то ультимативное, вглядывался в золото схем я, реально достали, Федь, рукожоп просто любовался звездами, а они, грозили отрезать голову, и не принимали откупное, и таких придурков, много, достали они меня, Федь, покатил я из кабинета, а вообще с теневым вышло, гораздо эффективнее, чем мне казалось, пока я убивался 100 раз, я неосознанно напряженно придумывал методы убийства этого типа, и технику, и воздействие. Часть, конечно, глупость, но часть непременно надо проверить. И танк, а то и сухопутный дредноут нужен, заключил я, поднимаясь на крышу. Глава 15. На крыше рукожа повстречала буквально представительная делегация гаражных. И я, ладно, мне сама субординация велела. Но интересно, похоже, было не только мне. Так что на крыше собрались почти все гаражные, не участвующие в текущей заварушке, от Феди до автомехаников Андрея, разве что эскулапа не было, этот ветеран медицинских дел давно поставил всем диагноз, и целый рукожоп его не интересовал, ну и дежурные, как ни удивительно, дежурили, а я сидел в кресле каталки, снабженный нетипичным аксессуаром, который я находил и забавным и уместным. Дело в том, что преодоление части пути на крышу было довольно затруднительно на каталке, ну а стоять теоретически я мог, а на практике это было чертовски больно, при этом напряжение стигматизированного организма, при, например, блокировке боли ментализмом, могла привести к усугублению стигматов, то есть на данный момент, это воспаление, микрокровоизлияние и прочее, но не дав им затянуться, можно покрыться подкожной гематомой полностью, а многодневная смена цвета в мои планы на ближайшую вечность не входила, так что миньоны уперлись в кресло и потолкали, и тут я заметил светящегося, размахивающего столовым ножом крабика, пытавшегося преградить путь нашему скорбному поезду. Естественно, заинтересовался, чего это он, и выяснилось, что для кластера крабы в целом, и для условной индивидуальности я был, ну если не смыслом жизни, то близко к тому. Благо, при создании этот момент так или иначе прописывался. Ну и увидев сломанного меня, влекомого не в мастерскую для починки, крабик посчитал, что тащит меня для утилизации или разборки. Как понятно, оперировал он своими ограниченными данными и проецировал свой, крабий кластерный социум на человеков. Ну и попытался меня защитить, что было довольно трогательно. Ну, учитывая то, что крабики выходили довольно близки к живым, в плане целеполагания и прочего, несмотря на свою металлическую природу. Короче, взял я этого грозного бойца, посадил на колени, и крабик, пырясь на окружающих своими крабскими электронными глазами, сновал по моим коленям и грозил потенциальным агрессором ножиком. Короче, встречая рукожопы, я чувствовал себя престарелым доном мафиозной семьи из Римской империи, образ эксплуатирующийся всеми, кому не лень. Ну а вместо пушистого кота, крабик с ножиком, что, кстати, гораздо практичнее. Крабик, все-таки, функциональный робот, а еще не распространяет последствия своей жизнедеятельности где ни попадя. И, наконец, коптер опустился, и в распахнутую аппарель появился, во всем его великолепии, Артемий Рукожоп Тверской. Выглядел, впрочем, он как обычно, а вот его спутница, в рукожоповской куртке, привлекала внимание. Во-первых, довольно сильно бросающийся в глаза пропорциональностью и даже красотой. Подобное редко встретишь вне древних родов, евгеническая программа которых учитывала внешность, как ключевой фактор. Хотя, как понятно, генную рекомбинацию никто не отменял, не говоря о всяких видах и типах косметической хирургии и алхимии. Но тут явно была красота природная, а вид девицы был довольно пикантен. Кроме рукожопной рубахи, на ней был, по-моему, только больничный халат с завязками на спине. «Ром, за халатом и шлепанцами сбегай», — негромко произнес Федя и был стопроцентно прав. «Сбегаю. Ей, красивая какая», — также негромко произнес гаражный, поскакав в здание. А вторым привлекающим моментом в девице было то, что она была явно вымотана, испугана и перенервничала. Эмофон от нее был такой, что хотелось пожалеть, чего делать категорически не стоило. От неосторожного прикосновения, в том состоянии, что она была, девица могла, если не свихнуться, то заполучить капитальную такую девиацию или ПТСР. Впрочем, с девицей разберемся позже. А пока, ты знаешь, Артемий, поглаживая помахивающего ножиком крабика, протянул я. Я, конечно, знал, что ты, рукожоп, это нормально, но сегодня ты превзошел мои самые смелые ожидания. Здравствуйте, Марк, это вы меня так просвещаете в то, что я, нет, это я тебя хвалю, хмыкнул я. Наконец-то ты отличился, и заварушку начал, а то чуть что, опять Марк устроил войну. Ну я это, а это лето, представил он испуганно зыркающую на всех девушку. Угу, ладно, бери лету, пойдем в мастерскую. В мой кабинет, отрезал Федя. А есть разница, хмыкнул я, у меня нет пугательных надписей, и больше сидений. Аргумент, признал я, значит, в логово атамана. Часть народа разочарованно погудела, явно на тему того, что не узнают ничего интересного. Хотя, думаю, узнают со временем. И вообще, разборки выставлять на всеобщее обозрение, дурной тон. Свидетели у Феди в кабинете, конечно, все равно будут, но поменьше. А вот разборки, не факт, но посмотрим по обстоятельствам. Добрались до кабинета, где на девицу таки накинули банные халаты, тапки, совсем не лишние, а то взгляды у народа нет-нет, омасленили. Ладно, Артемий, расскажи-ка мне, что ты натворил, чтобы мне понять твою ценность, как специалиста. Марк, но я же, начал было рукожоп, но посмотрев на мою поднятую бровь, замолчал. Рассказывай. Понятно, что кто такой рукожоп, я прекрасно знаю, но смысл в фразе был именно в его действиях и ценности его, что Артемий понял и вкратце описал уже известную мне историю, миньоны передали. Правда, были нюансы его восприятия, которые тоже стоило учитывать. А потом, началось. Марк, это, косяк, аж немного сжался он. Да нет, покачал головой я. Ты поступил так, как хотел, так, как считал правильно, а последствия окупает твоя ценность, как специалиста. Вообще, если на чистоту, то поступил Артемий совершенно верно, не говоря о том, что такие охреневшие уроды, как Крижи, так или иначе со временем стали бы нам противниками, сейчас чуть раньше, и, пожалуй, к лучшему, но говорить это, ну совсем глупо, а то у нас через неделю война со всем Нижним будет, вдобавок к половине Верхнего, совсем не исключенный вариант, а еще, хотя это и не очень этично с точки зрения многих, Артемия стоит к себе привязать, потому что с его талантом, трудолюбием и развитием, я вскоре думаю поручить ему начать разрабатывать по для космолета, пока в общих чертах, но человеку, которому я это доверю, я должен доверять больше, чем на 100%, как бы ни антиматематически это ни звучало. А ты, Лето, кто такая? Обратился я к девице, испуганно зыркнувшей на меня. Чем занимаешься? Я модель, пролепетала она, думала, что буду работать. Среди офицеров послышались приглушенные смешки. Ну и вправду, работа модели в Нижнем кажется каким-то запредельным идиотизмом. А ты понимаешь, что до ближайших модельных агентств довольно далеко? Да, и что если в тебя так вцепились, то просто так не отпустит. Последнее было, ну скажем так, вероятным, но не абсолютным. Крижи точно начали все это, потому что Зельц был говнюк, но то, насколько профессионально взяли девицу на пути на вокзал, о чем рассказывал Рукожоп, а она подтвердила кивками. В общем, процентов 80, что ей заинтересовался кто-то богатый и сильный, возможно, как постельной игрушкой, но, с учетом второго шанса есть еще более неприятные для ее будущего подозрения, хотя это и не гарантировано, как понятно. Да, совсем поникла она. Марк, а может она останется, подал голос Рукожоп, приняв вид комичный, надулся, грудь выпятил, челюсть вперед, но стати у программиста были явно не те, чтобы впечатлять героически мужественным видом, скорее смешить, Рукожописто комичным, что тоже вариант самозащиты, например, ну, то, что ты не против, я уже понял, хмыкнул я, а Артемий порозовел, но мы не работорговцы, что она сама скажет, я простите, я не знаю, идти мне, наверное, некуда, квартира в Ростове мне давалась как сотруднику института, но кто вы, чем занимаетесь, мы, компания, которая вскоре станет корпорацией, сообщил я, краем глаза отметив, как Федя поморщился, и банда, по совместительству, замещаем империю и имперские службы в нескольких кварталах Нижнего города, потому что они ни черта тут не делают, а чем я буду заниматься, между тем Федор перестал морщиться, пожал плечами и кивнул, в целом он был не против, хотя и не видел для девушки иной роли, кроме как компаньонки Рукожопа, как, впрочем, и я, пока. Потому что манера речи, оговорка про институт, немного намекали на то, что Лето годится не только для демонстрации вторичных половых признаков различной степени одетости, для привлечения покупателей. «Будешь первой профессиональной моделью среди гаражных», — усмехнулся я, вызвав не приглушенные смешки, а уже гогот. «Пусть так киберимплантологи все равно никому не нужны», — вздохнула она. «Стоп», — поднял я руку. «Скажи мне, Лето, в какой реальности я живу?» Если киберимплантолог, как профессия, называется после рекламной модели, а кому в мире с эскинами и клиниками корпораций нужен разработчик имплантов? И тут она была почти права. Имплантология была одним из слоганов корпораций, дешево, надежно, каждому, как-то так, вот только результат, ну такой себе. Про алхимические импланты можно не говорить, это отдельная тема, но всякие конечности, протезы, имплантированные инструменты и прочее, были, и были откровенно дерьмовыми. Насколько я знал, эскинам корпорации давалось задание, универсально и недорого, то есть те же киберимпланты, подчас называемыми боевыми, клепались конвейерно, и даже не допиливались напильником при установке, и даже не скреплялись синей изолентой. Впрочем, шутки шутками, а результат корпоративной киберимплантологии удручал. Создавая недорогие и универсальные, корпораты добились того, что с их имплантами удобно, не снижая функциональности и без неприятных побочек чувствовали себя единицы. Остальные страдали, хотя выбор между отсутствием руки и, хотя как-то работающим киберимплантом, очевиден. Но при этом, киберимплантологи, разрабатывающие и обслуживающие каждый имплант для конкретного человека, оказались не у дел. Не все, конечно. В корпорациях, для высокопоставленных служащих, работали высококлассные спецы, но таких мест было мало. А вот нам такой специалист будет совсем не лишним. Тот же зуб у меня и Феди, киберимплант, между прочим. А я, ни разу не нужный специалист. В общем, профессия совсем не лишняя. Притом рассказывающая Лето оказалась аспирантом ростовского медицинского. Но с работой было плохо. Я даже на курсы парикмахеров пошла и выучилась, вздохнула она. Хоть какая-то работа. Но тут на мое резюме ответили из Новгорода, позвали рекламной моделью. А нормальный парикмахер, никому не нужен нахер, понимающе покивал Федя. В общем, работу тебе найдем, заключил я. Жить будешь в гараже, в этом здании. Федь, ты не против? Нет, покачал головой атаман. При учете, что ее могут искать, жить ей вне гаража просто нерационально, в ближайшее время. Охрана нужна будет, а людей всегда не хватает. А можно не тут? Пискнула она. Не понял, нахмурился я, причувствуясь к ментофону. А, понял, мое слово, тебя тут, против твоей воли, никто не тронет, Лето. Хорошо, не веришь? Покачал я головой. А зря, верю, и врать не умеешь. Ладно, чтобы ты понимала, у нас остались люди, которые ценят жизнь, и не захотят, чтобы мое слово было нарушено. Собрались? Нет, именно остались, оскалился я. Ну а вообще, не так много было предателей и терминальных косячников среди гаражных. И пока те же мобилы прекрасно решали вопрос, да и было это считанные разы. Правда, если предатель или терминальный косячник не будет выявлен вовремя и нанесет гараже и гаражным реальный вред, ну мне этого очень не хочется, не только из-за вреда. Потому что такого надо будет не устранять, а казнить, с мучениями, с устрашением, чтобы пострадавшие были отомщены, а остальные выкинули мысли о всяких глупостях из головы. Очень неприятное дело, но если возникнет ситуация, придется заняться. И хорошо, что пока такой необходимости не возникло. Причем если возникнет, заниматься придется мне. Та самая наука дядьки, чтоб ее, очень надеюсь, что применять не придется, но именно палачом. Пусть и факультативно-теоретическим, из всех гаражных можно назвать только меня. После чего я, оставив на Федю организационные вопросы, гордо укатился в мастерскую. Ну, я несколько пострадавший, да и дел хватает. Попробовал встать, понял, что ощутимо рано, и надо связываться с Локотцевым. Я физически не успею в должной мере подготовиться к проведению операции, слишком много дел и сложностей. Но за дело я взялся, так что этика говорит о том, что надо предупредить заказчика и предложить выбор, тухлый, но какой есть. «Господин капитан, приветствую», набрал я номер для связи Локотцева, который ответил меньше, чем через пару секунд. «Приветствую, господин граф, названные вами препараты и материалы практически собраны и будут у вас завтра. Это хорошо, но возникли некоторые затруднения». «Какие?» «С подготовкой, капитан. Я физически не укладываюсь в названные сроки. Могу провести операцию в названное время, но не могу гарантировать названные мной проценты выживания пациента. И сколько времени вам потребуется, граф?» Сухо уронил он. «Не менее недели». «Уф-ф-ф», облегченно выдохнул капитан. «Это вполне терпимо, граф. В остальном, без изменений, да. Без переноса сроков опасность вырастает на 15. Граф, ты прости, что на ты, но я знаю парня с его детства, 15 лет, и подождать неделю ради его жизни, ерунда, расходники будут завтра, мы, через 8 дней, договорились, капитан, буду ждать, до встречи, господин граф, держите в курсе возможных изменений». Ну, можно сказать, пронесло, если бы капитан стал орать, торговаться и прочее, мне бы это не понравилось, но он бы был в своем праве, а тут реально пронесло. А вот дальше выходило, что практикой я заняться не могу. Проблемы были не только с ногами и телом, но и руками. То есть я просто надиктовывал и оперировал золотыми схемами, с раздражающей неэффективностью. Устроили, понимаешь, паломничество к ложу болящего. Нет, понять я миньонов, знакомых и даже повара Вильгельма могу, и даже в чем-то признателен. Но работать же невозможно, и не пошлешь этих доброхотов. Они реально мне мешают из лучших чувств. А теоретические разработки не столь важны, чтобы посылать и ссориться с благорасположенными людьми. «Меня все достало, Икси», — сообщил я. «Понимаемо, Марк», — понимающе ответил Искин. «Но они действуют, из лучших побуждений и прочее. Понимаю, я, спать, пусть стигматы подзаживут. Разумное решение, Марк, что бы я делал без твоего тонкого замечания? Но да ладно, спасибо», — хмыкнул я. «Глория, кстати, в порядке, ваша жена?» «Глория, «Жена, Глория», — хмыкнул я. «Я и говорю, Марк, ваша жена, и ты зануда, вся в вас, Марк, хорошо, как моя жена», — усмехнулся я. «Вывожу медицинские данные, Марк, ХМ в порядке, но пики, она в бою, да, Марк, направь, излишне. Сержант Бобик и часть стаи сопровождает вашу супругу в отдалении. Это ты молодец», — признал я, перебираясь в раскладушку. «Доброй ночи, и вам доброй ночи, Марк». Проснулся я часа через четыре, и стигматы не до конца прошли. Правда, было мне гораздо лучше, но нагружать ноги весом всего тела пока было неосмотрительно. Так что вырезал я на лазерном фрезере себе щегольскую металлическую трость. И стильно, и полезно, и отоварить можно как следует. А, главное, в месте, куда я сегодня направлюсь по моим планам, данный аксессуар только поможет. Ну а пока я направился к Феде. С крыжами выходило чертовски удачно, банда даже не пробовала отбить второй шанс, откуда мы вывезли все полезное и выпустили не самых добровольных пациентов. На текущий момент банда радостно предавалась резне друг друга, решая, кто займет вакантное место атамана и руководства банды. «И Марк, слушай», — замялся Федя. «Слушаю», — кивнул я. «Я же не первый день в канцелярии финансов. В общем, я уверен, корпорацию нам просто не дадут создать. А ты их сильно достал?» — поинтересовался я. «А да», — слабо улыбнулся Федя. «Но, не но, а вторая часть плана, Федь, ты же не против корпораций?» — уточнил я. На что Федя показал жестами, что не против, правда со скепсисом на лице. «Ну вот и отлично, и смотри, как мы с тобой поступим. Вот это, тебе», — протянул я пергаментную грамоту с рукописным, металлизированными чернилами, текстом. «Сим называю Теодора», — пробежал Федя глазами бумагу. «Полномочный представитель, но в канцелярии, в другой, Федь. Сейчас тебе нужно будет поехать в канцелярию имперского дворянства и аристократии. Это которая геральдическая палата? Нет, палата как отдельная канцелярия. Ну да неважно. Именно туда, с этим документом. Так это самый центр Новгорода, Марк. Меня же, нет. И жандармы в округе канцелярии даже не вякнут. Все понимают, насколько бредовые все эти обвинения. Да и сержант Бобик с тобой будет, на подстраховке. Это ты успокоил, Марк, но зачем, если я у финансистов? Надо, и это поможет?» — приподнял Федор бровь. «Да, подаешь это прошение», — положил я новые листы, — «именно в эту канцелярию. Чем большему количеству чиновников, тем лучше. И надоедай тем, чтобы сообщали о каждом движении тебе, как представителю графа Мехова». «Ладно, сделаю, Марк. Канцелярия имперского дворянства и аристократии, Верхний город, Новгород, Теодор». Федор внутренне улыбался. Не слишком весело, но все же улыбался. Чиновников этой проклятущей канцелярии он реально достал. Настолько, что даже секретари шарахались, увидев его в коридоре. Но все это ни черта не приближало его к цели. Ему вывалили какое-то запредельное количество списков того, что нужно предоставить. 60 листов мелким шрифтом. Список справок, адресных прошений, ходатайств. Видимо, империя и вправду не желает видеть гаражную корпорацию. Но Марк просил, в гараже, спокойно, а подействовать на нервы этим чернильным душонком, вполне себе развлечение. Особенно для парня с самого дна Нижнего города, — мысленно хмыкнул Федор. Ну и, хотя не особо верится, может, это поможет Марку. Чем-то друг точно занят, хотя и не говорил чем. Покинул гараж сразу после разговора. А вот и добыча, — оскалился Федор, увидев в конце коридора чиновничий мундир. Двинулся было представитель имперского дворянина, графа Марка Мехова, остановил его высокомерный голос. А обернувшись, Федор увидел чиновника, рангом явно повыше секретарей и асессоров, которых он донимал. Судя по мундиру, советник, правда какой, Федор не знал. С настолько высокими чинами ему не только не доводилось общаться, но и даже видеть. «Я», — ответил Федор, — «извольте проследовать за мной, представитель», — через губу протянул этот тип. «Я имею к вам беседу и новости для вашего патрона». «А вы кем изволите быть?» — уточнил Федор. «Не впрочем, извольте. Имперский маркиз, статский советник Пилов, товарищ главы имперской канцелярии дворянства и аристократии. Следуйте за мной», — уже через плечо бросил он, двигаясь по коридору. Федору этот тип, лощеный, надменный, не дотягивающий до 40 лет, не понравился. Но проигнорировать приглашение заместителя главы имперской канцелярии было довольно глупо. Кроме того, возможно, внешний вид и прочее выдавались вместе с должностью. А сам этот Пилов просто скажет, что все замечательно и корпорация создана. Федор сам мысленно похмыкал на тему этого предположения. Ну а вдруг, тем временем Пилов, небрежно кивнув распахнувшему дверь секретарю, зашел вместе с Федором в кабинет, и более кричащей роскоши, сочетание драгоценных пород дерева, кожи, драгоценных камней и металлов Федор никогда не видел. Особенно эта роскошь бросалась в глаза тем, что кабинет был выдержан в имперском стиле, монументальном, но лаконичном и довольно строгом. «Итак, вы представитель графа Мехова», – протянул Пилов, расположившись за роскошным столом и перебирая бумаги. «И, за последнюю неделю вы подали 26 прошений о создании вашим патроном корпорации. Это так, я знаю, что это так, извольте помолчать. Так вот, каждый раз верные слуги императора доводили до вашего сведения, а через вас, до сведения графа Мехова, что вам надлежит сделать и осуществить, для достижения желаемого. Однако, вместо того, чтобы собрать потребные документы, или отказаться от этой фантазии, вы подавали новые прошения, отвлекая занятых слуг императора от важных дел, игнорируя их законные требования. И сейчас я, статский советник империи, говорю, довольно. А корпорация? Протянул Федор, понимая, что рассчитывать тут уже ни на что, и не думайте, пренебрегая установленными порядками, вы с вашим Меховым вели себя как анархисты, а препятствие работы имперским служащим недопустимо. Потому я, здесь и сейчас, выдержал паузу с гадкой улыбкой Пилов. Как статский советник империи налагаю имперский мораторий на создание корпорации графом Меховым, представителем фамилии Мехов, их слугам и прочим. Но это, имею право, и им воспользуюсь. На 25 лет, в заботе о честных слугах императора, подвергшихся. Дальше Федор пропускал трындеж этого Пилова мимо ушей. Неинтересно, а по делу, ничего, и жалко. И тут завибрировал мобильник, который Федор, не скрываясь, достал. Взглянул, сообщение от Марка. Как дела? Не слишком хорошо, Марк. Похоже, с корпорацией ничего не выйдет. Ну-ну, Федь, у меня для тебя хорошие новости. Порадуй. И тут Федя в изумлении уронил мобильник, потому что Марк переслал файл, гербовую электронную бумагу, поздравительную от императора, стандарт, который его величество вряд ли видел, но все же, поздравление с созданием корпорации «Гараж». И тут же Федор набил текст, не обращая внимания на повышенный тон Пилова. Это тайна, скорее наоборот. Отлично. После чего Федор с широкой улыбкой посмотрел на покрасневшего Пилова. Да что вы себе позволяете? Вон из моего кабинета. Вы меня сами позвали, и я уже ухожу. Вот только вы что-то говорили про мораторий. Да, вот бумага. Забирайте и проваливайте. Заберу, кивнул Федор, беря бумагу. Точно будет не лишний, как минимум, в качестве украшения. И взгляните, маркиз. Ну что та-та, аж поперхнулся, вглядываясь в экран мобильника Пилов, выпучив глаза и побледнев. После бросился опрометью к терминалу, не обращая внимания на Федора. А сам атаман гаражных, хотя, пожалуй, уже бывший атаман бывших гаражных, довольно направился по коридору к выходу из канцелярии. Его очень интересовало, как Марк умудрился провернуть это, все же создать корпорацию. Но пока Федор решил насладиться моментом, а удовлетворить любопытство и заняться массой возникших дел уже в гараже.